Глава 25. Холден. Холден заворочился на койке. Когда он лежал на боку, положив руку под голову, то мог заткнуть одно ухо, а второй рукой накрыть другое. Этого почти хватало, чтобы заглушить храп Алекса. Но тогда начинало ныть плечо, а рука затекала, прежде чем он успевал заснуть. Холден мог бы поискать берушие, но для этого пришлось бы встать. А в таком полусонном состоянии это было уже слишком. Да и никому другому храп вроде бы не мешал. Холден знал, был почти уверен, что если он проснется окончательно в попытке решить проблему, то уже не заснет. Немного стыдно было признавать, что из-за возраста и беспокойства он страдает бессонницей, хотя если подумать, в этом нет ничего постыдного. За годы совместной жизни с экипажем выработались определенные привычки и нормы, которые теперь оказались нарушенными, и это выглядело странно. Кларисса не то застонала, не то охнула. На койке напротив заворочилась Наоми. В тусклом оранжевом свете дежурного освещения Холден различил лишь изгиб ее плеча и рассыпавшиеся на подушке волосы. А значит, его глаза открыты. А значит, он проснулся. Он попытался снова закрыть глаза и погрузиться в сон, но сверху закашлялся Алекс, и Холден сдвинул руку. Пальцы уже покалывало. Последние обрывки сна окончательно испарились. Как можно тише, он перекатился на край койки, опустился на пол и выскользнул из двери, предоставив остальным возможность отдохнуть, которой он лишился. Паутина неконтролируемого пространства, которую Саба и его люди вырезали в телестанции, была теснее, чем жилье на всех кораблях под командованием Холдена. Низкий уровень энергопотребления, необходимый для того, чтобы их не обнаружили, означал спертый воздух и нормирование воды. Бормотание голосов на музыкальном астерском диалекте было столь же вездесуще, как гул воздухоочистителей. Холден направился к гальюну, врезанному в систему утилизации. Сиденье годилось по размеру разве что пятилетки. Ему пришлось подождать, пока оттуда не выйдет женщина. Когда он, наконец, вышел в общий коридор, то окончательно проснулся, был голоден и немного зол. Навстречу по коридору неторопливо шла Наоми. На ее мятой после сна футболке выступили пятна пота. Верх наполовину расстегнутого комбинезона висел складками на бедрах, как олицетворение полной сумятицы всего человечества. На волосах и лице еще виднелись следы подушки. Она была прекрасна и делала все вокруг себя прекрасным. «Ты встал?» — сказала она. «Угу». «Я тоже». «Паршиво, да?» «Еще как», — сказала она и махнула рукой в сторону гальюна. Холден посторонился. «Хочешь рискнуть и позавтракать в большом мире?» — спросила Наоми, проходя мимо. Холден переварил этот вопрос, оставшись в коридоре один. Здесь, в тайных проходах подполья, они могли не опасаться слежки. Находящаяся под контролем лаконийцев часть станции была опасной, но и открытой. Свежий воздух, приличная еда и, насколько знал Холден, их еще не включили в черный список. А еще там они могли узнать то, чего никогда не выяснят, если останутся здесь, в безопасности. Когда появилась Наоми, он взял ее под руку, как будто они направляются на официальный прием. Они вылезли из аварийного люка и оказались на станции Медина. Переходы – самое опасное. Нужно переместиться из неконтролируемых помещений в общие, так, чтобы не выскочить как чертик из табакерки, то есть выйти там, где наблюдение ведется лишь время от времени, или сделать выходы через душевые, раздевалки и туалеты, где уединенность обеспечивала прикрытие. Они добрались до открытых секций станции, и одно угнетающее окружение сменилось другим. Здесь коридоры были широкими и светлыми, воздух свеж и прохладен. На экранах и мониторах крутились местные новости, одобренные лаконийцами. Пропагандистские материалы о стабильности и безопасности станции вперемешку с новостями культурной жизни за пределами медленной зоны, просочившимися через цензуру. Холден и Наоми шли по станции, как беженцы по торговому комплексу, пытаясь не моргать от слишком ярких огней. И не они одни. Экипажи других кораблей и жители станции имели такой же пришибленный вид, хотя и в разной степени. Многие по-прежнему пытались получить жилье или хотя бы палатки на внутренней поверхности купола. Доки были все еще закрыты, и перемен не предвиделось. На ручные терминалы по-прежнему не поступали сообщения или данные извне. В какой-то мере сидеть в подполье Сабы – это все равно, что похоронить себя заживо. А с другой стороны, когда находишься снаружи, начинает казаться, что похоронить себя заживо – не такая уж плохая идея. Там хотя бы уютно. Они зашли в кафе двумя уровнями ниже открытого пространства внутри барабана. Холден взял грушу третьесортного кофе, пережаренного, чтобы замаскировать гарью дерьмовый вкус зерен, зато настоящего и похожий на мел заменитель сливок. Наоми же заказала чай и кукурузный кекс, который они разделили пополам. Они уселись за столиком как можно дальше от главного коридора, но вид на прохожих все равно открывался отличный. Двое мужчин курили трубки, как будто сделанные из палубной керамики. Группа школьников в одинаковой серо-зеленой форме, уличный актер с марионеткой, развлекающий прохожих ее кривляниями. Как будто обычная станция в колонизированном космосе. Они смотрели и болтали о всяких пустяках, на случай, если кто-то подслушает. По главному коридору прошел наряд охраны. Два человека в синей силовой броне, увешанные оружием. Кары и пешеходы обтекали их, как речной поток камни. Теперь их присутствие не так пугало окружающих. На экране с другой стороны коридора Кэрри Фиск из только что переименованного Лаконийского конгресса миров давала интервью юнцу с армейской стрижкой. Холдену хотелось узнать, о чем она говорит, но в кафе система передавала только легкие, приятные мелодии, без пауз между ними. Та же музыка играла здесь и перед появлением лаконийцев, подумалось Холдену. Теперь все уже привыкли к присутствию лаконийцев. Холден мог судить по тому, как официант подавал этот жутчайший кофе. Он слышал это в разговорах за соседними столиками, видел на экранах и в походке людей. Паника и тревога выматывают. Он от них устал, да и Медина тоже. И вот все превратилось в рутину. Да, пропускные пункты, да, вооруженные охранники. Весь арсенал доминирования и контроля, и ничто не могло переломить этот спектакль. На первый взгляд и не скажешь, что здесь взорвалась бомба. Саба тоже не знал о готовящемся взрыве и рассказал им уже после. Взрыв небольшой, но по неофициальным данным погиб по меньшей мере один лаконеец. В официальной хронике, естественно, об этом вообще не упоминалось. Но все изменилось. Покушения на убийство могли бы использовать как оправдание репрессий, а теперь репрессии остались в прошлом, и в освещении атаки необходимость отпала. Уже не нужен повод для репрессий. Губернатор Синг пытался придать своему присутствию на станции видимость обыденности и неизбежности. И насколько мог судить Холден, у него получалось. «Тихо как-то», — сказал он, имея в виду, — «они думают, что победили». Наоми набросила волосы на глаза. «Да», — сказала она, — «и это значило, я тоже думаю, что они побеждают». Вернувшись на нижние уровни, Холден отыскал Сабу. Тот склонился над умолкшим терминалом. Даже в полноценном освещении его кожа и волосы были одного цвета. В мерцании экрана он выглядел, как карикатура на самого себя. Он кивнул Холдену и сдвинулся на скамейке на пару сантиметров, освобождая место. Холден сел. «Проверяешь данные со шторма?» — спросил Холден, кивнув на экран. Там бежали строки данных. Информация, которую перехватывали у лаконийцев, была зашифрована на нескольких уровнях и несколькими способами. «Двим!» — кивнул Саба. «Весь радиообмен между станцией и штормом. Но пока мы не получим доступ к серверу, чтобы его расшифровать, это просто белый шум. Хотя здесь еще много козырей в рукаве. В системе связи Медины больше дыр, чем мы думали. Оказывается, полтора года назад золотая ветвь подкупила одного спеца и установила шпионскую программу, которую мы проглядели». «Серьезно? И как это обнаружилось?» «Этот Койо сам признался», — просиял улыбкой Саба. «Патриотизм — странная штука». Холден хмыкнул. «И на том спасибо». Мгновение они сидели почти в полной тишине. Саба почесал руку и явно намеренно не взглянул на Холдена, когда заговорил снова. «Большая Койо ходит как с камнем на груди. Какие-то проблемы в команде?» «Никаких», — сказал Холден. «Ну, в смысле, да, но ничего такого, что может стать проблемой». «Не пойму, что ты хочешь этим сказать. Будь другом, объясни». Холден подался вперед. Данные на экране все бежали, заполняя хранилище. Возможно, они содержали ценнейшую информацию. Или ничего. Прежде они с Сабой не говорили о Бобби. Холдену не особо хотелось начинать и сейчас, но он жил у Сабы, ел его хлеб и участвовал в его операциях. «Дело не совсем в моей команде», — сказал Холден. «У меня были кое-какие проблемы с профсоюзом до того, как заварилась эта каша». Саба снова ухмыльнулся. «Ты забыл, чей я муж, да? Драмер болтала о тебе за твоей спиной. Со мной, естественно». «Вот именно. Когда все это случилось, я как раз собирался уйти на покой. Доставка того типа с Фригольда — мое последнее задание, как предполагалось. Теперь это экипаж Бобби. Только история пошла по другому пути, и я вроде как вернулся в капитанское кресло, но только не совсем. Неловкая ситуация». «Понимаю», — сказал Саба. «Мне тоже неловко». «У тебя проблемы с Бобби?» «Нет-нет, просто Медина — мой порт приписки, но мой дом — Малоклипс. И когда все началось, я оказался на переднем крае борьбы из-за должности своей жены в профсоюзе. Многим тут это не по нраву. Они-то занимаются этим, потому что здесь их дом». «К примеру, взрывают бомбы», — сказал Холден. «И это тоже, да. И покушение на губернатора, и кучка кретинов, которых мне пришлось останавливать. Они хотели украсть лаконийскую форму и убить нескольких наших, чтобы началась заварушка». «Не слишком продуктивно». «Дело не в продуктивности», — сказал Саба, — «а в использовании возможностей. На Медине куча членов АВП. Когда Альянс превратился в профсоюз, это не уничтожило старой фракции. Есть АВП Очоа и АВП Джонсона. Пусть даже нет больше ни Джонсона, ни Очоа. Коллективный Вольтер подложил бомбу так, словно они только и ждали этого шанса. А может, так оно и есть. Старички снова почувствовали себя молодыми, юношами, пытающимися оживить легенды о былых временах. Это как раздувать огонь». Холден покачал головой. «Если мы хотим хоть что-то сделать, нам придется...» Самодельный терминал звякнул, и одна строка подсветилась. Саба поднес его ближе к лицу и отмотал на подсвеченную запись. Просмотрел ее и открыл файл. Все это настоящий терминал проделал бы за него автоматически, если бы они смогли подключиться к системе. Саба цокнул языком. «Что там?» — поинтересовался Холден. «Изменение расписания прохода через врата», — ответил Саба. «Кто-то пройдет через них, но не прямо сейчас». «А когда?» «Вроде через 42 дня». Он тщательно просматривал данные, отмечая пометки о времени и прочее. Ему не составило труда найти название и спецификации корабля. «Тайфун». И, судя по массе и мощности, здоровенный. В едином порыве Холден и Саба сравнили его с первым кораблем с Лаконии. Один в один. «Тайфун» — это еще одна буря. Холден с болью в груди задумался, сколько же их там еще. Саба беззвучно выругался. За их спинами, где-то в глубине секретных проходов, послышался мужской голос. Ему вторил женский. Нависающие над головами перекрытия, торчащая проводка и технический настил на полу, спертый воздух и темнота. Все осталось таким же, как и до того, как Холден сел рядом с Сабой, но теперь казалось таким хрупким. Еще один корабль с Лаконией, еще больше солдат. Начало бессрочной оккупации. Не просто начало конца, а сам конец. Саба хрустнул костяшками пальцев и невесело улыбнулся. «Ну что ж», — сказал он, — «жаль, что я не могу сообщить об этом Драмер и профсоюзу. Ей хотелось бы знать». «Да», — протянул Холден, пытаясь собраться с мыслями. Они скакали перед глазами, как обезумевшая мартышка, но сейчас не время для этого. «Так, у нас есть еще немного времени. Что бы мы ни решили, сейчас наш противник — близкий шторм рядом со станцией, и около 200, может, 250 космических пехотинцев в силовой броне на самой станции». «И сорвавшиеся с поводка фракции АВП, палящие без предупреждения. Когда они об этом услышат, то совсем озвереют и осложнят то, в чем не принимают участие». «И это тоже», — согласился Холден. Мозг стал совсем ватным. Холдену хотелось собрать всех своих на Росинанте и сбежать. Если бы существовало место, где лаконийцы не сумели бы их настигнуть и пристрелить. Если бы среди 1300 миров было хоть одно безопасное место. Для них и для кого-либо другого. «Ладно», — сказал он. «Что бы мы ни решили, нужно все это учитывать. И сделать это нужно в ближайшие 42 дня. Потому что после этого нас уже больше не будет, да?